Глава 18. Вода сомкнулась над моей головой, оглушила, обхватила тело, сжала в плотных тисках. Накидка сразу же облепила ноги, оплела их, лишая меня подвижности. А я пыталась прикрыть обнаженную грудь ладонями, запаниковала, заистерила. Потому что я никогда не купалась, не умела плавать, я боялась воды. Раскрыла рот в немом крике и увидела только пузырьки воздуха, рванувшиеся вверх. Горло сжало паникой, сердце гулко ухало где-то в пищеводе. Прошла всего секунда, две, а мне казалось, что я уже умираю. Не могла пошевелиться вообще, только оседала на глубокое дно, пока рядом со мной не обрушилось второе тело. Сильное, мощное. Чьи-то руки обхватили меня за талию и подтолкнули наверх. Воздух. Я вынырнула на поверхность. Вдохнула, ставший самым сладким на свете воздух. Максим всплыл сразу же за мной. Фыркнул, прижал меня к себе. «Макс, нормально все?» На бортике стояли те самые мужчины. «Да, все окей». А я заплакала. Забилась в истерике. Вцепилась в его плечи, прижалась сама как можно теснее. Потому что только-только поняла, как мне было страшно. Ни черта не окей. Животный ужас искал выхода. «Котенок!» Макс пальцами убрал прилипшие пряди с моего лица. Он в воде себя чувствовал отлично. Постоянно двигал ногами, поддерживая нас обоих на поверхности. «Маленькая моя, ну ты чего, испугалась?» Я судорожно закивала головой, все еще пытаясь отдышаться. Все хорошо, успокойся». Он обхватил мое лицо ладонями и вгляделся в глаза. «Слышишь меня? Ты просто поскользнулась, это случайность». «Ага», — кивала я. «А теперь давай выбираться. Плыви к лесенке». «Я не умею», — всхлипнула я. Мне почему-то стало так стыдно. Бракованная ему фиктивная жена попалась. И соображает туго, и плавать не умеет, и в вечные передряги попадает. Головная боль, а не помощница. «Все нормально». Его голос даже не дрогнул. «Держись за меня и не высовывайся, ради бога. На твои сиськи тут сейчас все дрочить будут». Я ахнула. «Мамочки, я же полуголая». Загребая одной рукой, Максим потащил нас обоих к лестнице бассейна. Я держалась за него, успевая еще прикрываться. «А как я до отеля дойду? Накидку снять? Задница будет голая. Максим, а где мой купальник? Как я пойду?» «Же, женщины». Он улыбался до ушей. «Чуть не утонула, но туда же. Лифчик потеряла». «Ты смеешься?» Он резко развернулся. Схватил меня за талию, прижал к себе. Мы уже были рядом с лестницей. Руку протяни, и вот они, поручни. Но он почему-то не торопился. «Я сейчас чертовски серьезен, котенок». В синих глазах мелькали темные искры. «Обхвати меня ногами за пояс». «Что?» Возмутилась я. «Искать твой купальник я не буду. А тебе надо в номер. Ты вся дрожишь. Обхвати меня, я тебя унесу. Никто ничего не увидит». Я раскрыла рот. Он предлагает мне доехать до номера на нем? А какой у меня выход? Накидка не вариант, прикрывать рукой грудь тоже не выйдет. И если он меня обхватит, то грудь точно видно не будет. Наверное. В любом случае, это единственный вариант. Звать на помощь официантов, ждать, пока они принесут мне полотенце. Стыдно. Классные слухи будут. Администратор купается в бассейне отеля с голыми сиськами. Я закрыла глаза. Опять хотелось реветь. Какой позор, мама дорогая. Не хочу так. И я сама прильнула к Максиму. Забросила ноги на него, сцепила за спиной ступни. «Умница, мой котенок». Сильные руки тут же обвелись вокруг меня. Легли мне на ягодицы, чуть сжали, пригладили. «Не смей меня тискать!» Я зашипела, как злобная кошка. «Ладно, ладно», — со смешком ответил Баринов. Рывком вырвав наши тела из воды, он поднялся и вышел из бассейна. Кто-то из наблюдающих за нами гостей даже похлопал моему чудесному спасению. Но меня это не обрадовало. Я покраснела, как самый спелый помидор, и уткнулась лицом в крепкое мужское плечо. Он пах солью, солнцем. Его хотелось лизнуть. Он на вкус должен быть, как море. Я обнимала Максима за шею, прижалась к нему щекой. Чувствовать его горячую кожу грудью было невыносимо. Приятно. Баринов нес меня в отель, как пушинку, словно вообще не замечал моего веса. Не замедлился, не перехватил ни разу. Только дышать стал тяжелее. Но я знала, что не от усталости. Я чувствовала его ладони на ягодицах. Он напрягал пальцы, сдавливая мне кожу. Его губы касались моего плеча легкими поцелуями. И чем дальше, тем острее, горячее они становились. На людей я уже не обращала внимания. Я ощущала только прикосновение мужчины, к которому прижималась. Царапала вставшими от возбуждения сосками его кожу. Волоски на груди дразнили меня, жадные руки сжимали все тело. Стоило только дверям лифта закрыться, как Макс прижал меня спиной к стене. Синие глаза были затуманены. Он ничего не сказал. Я смотрела на него со страхом. Сердце колотилось от непонятного предвкушения. Теперь мне точно от него не вырваться. Я голая, в его руках, в его власти. И он прекрасно знает, что мне не убежать. Сама себя в ловушку загнала. С тихим стоном мужчина прижался губами к моей шее. Вдавил меня в настенное зеркало. Стиснул так, что вдохнуть было сложно. И хотелось мне только одного. Спрятаться. От всех. И от себя тоже. Разума во мне оставалось все меньше и меньше. Лифт прозвенел. Мелодичный голос автоматики объявил нужный этаж. Баринов опять подхватил меня и дошел до люкса за минуту. Торопливое движение, и замок открылся. Закрывал дверь он уже ногой. «Максим!» Я успела только пискнуть его имя, и тут же оказалась снова прижата к стене. Уперлась в покатые мускулистые плечи ладонями. «Нет, не отпустит». «Ты ведь тоже хочешь, котенок?» Макс практически хрипел. Взгляд стал темным, почти черным от возбуждения. «Нам будет хорошо, обещаю». «Да я и не сомневаюсь, только мы так не договаривались». Он передвинул руки, и его пальцы коснулись моей промежности. Я инстинктивно дернулась вверх. Он держит меня так, что я полностью перед ним раскрыта. Мужские пальцы осторожно дотронулись до ткани моих микротрусиков. Провели по складочкам. Я зажмурилась. Боже, как же там сейчас все чувствительно. Его поцелуи, почти укусы. Он прикусывал мою кожу на плечах, на шее, на груди. Везде, где мог дотянуться. А потом сразу же сглаживал эти места языком. Жарко. Мне жарко от его прикосновений. Из моей груди вырвался всхлип. Разве может быть удовольствие от простых прикосновений таким? Но он не остановился. Наоборот, начал ласкать меня настойчивее. Зарычал, как животное, надавил на какую-то определенную точку там, внизу. Вдоль позвоночника пролетела молния. Меня выгнуло к нему навстречу. Я уперлась затылком в стену, вдавливаясь в мужскую грудь своей. «Забей на договор, котенок». Он вдруг расслабил руки и опустился ниже. Почувствовала давление снизу и сообразила, что он почти посадил меня на свой член. Большой, твердый. Я испуганно распахнула глаза и замотала головой. «Максим!» «Просто скажи мне «да».» Он толкнулся в меня членом через ткань. Я шумно втянула воздух носом. «Просто скажи мне «да».»